«Умрут лишь те, кто готов», — однажды написал Сергей. В августе 90-го года он не был готов. В свое последнее лето Довлатов казался счастливым, и если им не был, то отнюдь не потому, что этому мешало что-либо, кроме обычной жизни. Сергей очень не хотел умирать. Так получилось, что те дни мы проводили вместе. Он уже выпивал, но еще продолжал работать по ночам. Постепенно отдаляясь от остальных, Сергей цеплялся за свои обязанности, вырывая для них последние трезвые часы. Все за него боялись, но еще злились. Скоро, однако, стало хуже. Сергей исчез, потом стал звонить, как делал всегда, выходя из запоя. Слушать его затрудненную, но все еще чеканную речь, прореженную шутками и описаниями галлюцинаций, было жутко, но не безнадежно. Я думал, что он заигрался. Что раз ему так страшно, все обойдется, кончится навсегда этот кошмар и начнется другая жизнь, поэтому я не поверил, когда он умер. Это правда, хотя звучит по-дурацки. От известия хотелось отмахнуться, как от неумной сплетни. Оно казалось преувеличенным или перевранным. В голове шли странные торги, пусть больницы, пусть при смерти, так не бывает. Но так было, и об этом стыдно вспоминать, потому что больше скорби я испытывал зверскую до слез, обиду за то, что он умер. Много лет мне казалось, что я никогда не прощу ее Сергею. Похороны с ним не вязались, слишком короткий гроб, галстук, которого он никогда не носил, смуглое армянское лицо. А потом пошел дождь. Такого я не видел никогда. Будто наклонили небо. В одну секунду промокла одежда, до трусов, до денег в кармане. Я никогда не нес гроба и не знал, что он такой тяжелый. Уже перед самой могилой туча ушла, но стало скользко. Ступая по узкой доске, уложенной в вязкую глину, я чуть не угодил раньше него в размокшую яму. Она была такой большой, что гроб в ней казался почти незаметным. Мы тупо постояли у засыпанной могилы, и я отправился писать некролог, закончить который мне удалось только сегодня. Частный случай. Расследование. Бродский. Поэт в Нью-Йорке. Мортон, 44. Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-стрит — просто попытка избежать этого ощущения мира, как улицы с односторонним движением, писал Бродский про свою нью-йоркскую квартиру, в которой он дольше всего жил в Америке. Опустив промежуточные между Ленинградом и Нью-Йорком адреса, Бродский тем самым выделил оставшиеся точки своего маршрута. Улица Мортон расположена в респектабельной части Гринвич-Виллидж, что напоминает эстетский район Лондона Блумсбери. Впрочем, в лишенном имперского прошлого Нью-Йорке, как водится, все скромнее. Улицы поуже, дома пониже, колонн почти нет. Тоже относится к интерьеру. Но фотография, как театр, превращает фон в декорацию, делает умышленные детали, заставляет стрелять ружье. Все, что попало в кадр, собирается в аллегорическую картину. Что же помимо хозяина попало в фотографическую цитату из его жилья? Бюстик Пушкина, английский словарь, сувенирная гондола, старинная русская купюра с Петром I в лавровых листьях.